Глава 6. Отель «Сиди Салер» стоит на берегу Средиземного моря в 10 километрах от Валенсии. Основная ошибка туристов, намеревающихся совершить вояж в этот город, уверенность, что он расположен у самого моря, как Барселона или Ницца. На самом деле это не так. Центр Валенсии в нескольких километрах от него – а большой порт находится гораздо южнее. В самой Валенсии нет даже реки, ибо русло Турии давно пересохло, и на его месте теперь по всему восточному периметру города протянулся парк. Валенсия, основанная римлянами в 138 году до нашей эры, имеет более чем 2000-летнюю историю. Эти места были ареной событий Второй Пунической войны, случившийся за 100 лет до захвата римлянами Сагунта, находящегося чуть севернее Валенсии, что стало поводом для войны и нашествия Ганнибала. Валенсия была центром римской провинции, пока ее не захватили вестготы, которые правили здесь несколько столетий. В начале 8 века сюда пришли арабы, которые широким фронтом двигались на север. Арабский период продлился почти 300 лет, 714 до 1094 года, когда легендарный полководец Эль-Сид отвоевал Валенсию и превратил ее в столицу христианского государства. Эль-Сид мужественно оборонял город, но после его смерти мавры снова его захватили, установив свои порядки. При маврах Валенсия добилась наивысшего расцвета, ее называли владычицей половины мира. В 1238 году Хайме-завоеватель взял город и навсегда присоединил его к союзу королевств Арагона и Каталонии. С этого момента расцвет Валенсии, имеющий удобное географическое расположение и крупный порт, был предопределен. Древняя Валенсия находилась гораздо ближе к морю, чем современный город в нынешнем 21 веке. В 1407 году здесь открылся первый городской банк и биржа. 200 лет процветания города закончились в 1609 году, когда испанский король Филипп III изгнал мавров из Испании. Валенсия лишилась трети своего населения и надолго превратилась в обычный провинциальный город. Спустя 150 лет старый город уже представлял собой жалкое зрелище, а преступность в нем стала настолько опасной, что именно здесь особым указом короля был создан корпус ночных стражников для охраны улиц, что позже появилось и во всех других испанских городах. Города живут собственной жизнью, и у каждого своя история. Именно в Валенсии в 1814 году Фердинанд VII провозгласил отказ от Конституции. Однако республиканские традиции в этом городе продолжали развиваться, и именно он стал столицей республиканцев во время кровавой гражданской войны уже в 30-е годы 20 века. От отеля «Сиди Салер» в Валенсию курсировал специальный автобус, который отправлялся через каждый час. На эту поездку уходило около 20 минут. Автобус останавливался на площади у городской ратуши и забирал тех, кто собирался вернуться в отель. И так продолжалось с 7:30 утра до 9 вечера. Дронго обратил внимание, что первым к автобусу подошли Вадим и Лена, которые так мрачно молчали, словно собирались не на экскурсию, а в тяжелый поход, в котором их неизвестно, что ожидает. Затем появились оживленные супруги Цивницкие. Алла переоделась в светлые шорты, заканчивающиеся у колен, и яркую майку. Учитывая ее крупные параметры, такая одежда была для нее не совсем подходящей, но, видимо, никто не решался ей об этом сказать. Аркадий, отдав жене сумку, решил вернуться к портье, чтобы что-то уточнить. Войдя в отель, он столкнулся с Тиграном и Евой. Тигран держал в руках видеокамеру. Ева, поблагодарив Аллу, забрала у нее свою сумку, и они влезли в салон автобуса. Миллер и Дронго вышли из отеля и остановились у входа. Последним неожиданно появился Олег, зло оглядываясь по сторонам. Возможно, он ожидал, что у автобуса появится Нина, однако, не обнаружив ее и здесь, тихо выругался. Аркадий, выйдя из отеля, встал рядом с ним. «Не нашел ее?» — спросил он. «Нет», — буркнул Олег. «Ума не приложу, куда она могла подеваться». Очевидно, он продолжал переживать из-за исчезнувших из сейфа денег. «А ее вещи остались в твоем номере?» — поинтересовался Аркадий. «Да, конечно. И чемоданы там. Эта дура привезла с собой 2 чемодана нарядов». «И, может, она пошла в поселок?» — предположил Аркадий. «Отсюда до Эль-Салера всего 1,5-2 километра». «Почему этот поселок?» — не понял Олег. «Ну, она ведь не могла уехать в город, если у тебя остались ее вещи. Может, пошла просто прогуляться? А в ее номере ты смотрел?» «Я в него стучал, но никто не открыл. А портье ключа не дает, говорит, что она сняла номер на сутки, поэтому они могут отпереть дверь только после 12. «Может, она спит в номере?» «Не знаю. Там висела табличка «Не беспокоить». Я ее выбросил, но горничная успела увидеть табличку и тоже толдычит, что откроет дверь только после 12. Не могу же я скандалить и требовать, чтобы меня туда впустили. Они вызовут полицию». «Лучше проверь в поселке», — еще раз посоветовал Аркадий. «Она вполне могла пойти туда, коли ее нет в отеле». Олег внимательно посмотрел на него и кивнул в знак согласия. «Вы не собираетесь в город?» — неожиданно поинтересовался Миллер, слышавший, как и Дронго, этот разговор мужчин. «Я еду», — кивнул Дронго. «Хочу побывать в музее. Говорят, здесь лучший музей керамики в Испании». «Я там был», — поделился Миля. «Но учтите, экскурсия будет на русском языке, и ваши спутники поймут, что вы знаете русский. После этого станут гораздо осторожнее в вашем присутствии, прекратят говорить о серьезных вещах». «Все, что можно, они уже сказали», — резонно заметил Дронго. «Ничего страшного. У меня всегда есть такой мощный резерв, как вы». Миллер усмехнулся. Замечание молодого коллеги ему было приятно. «Только будьте осторожны», — неожиданно продолжил он. «Мне кажется, в этой группе не все любят друг друга». «Нормальный человеческий коллектив», — отозвался Дронго. «Кто-то кого-то любит, кто-то ненавидит. У каждого свои комплексы и проблемы. До свидания. Я думаю, вы останетесь в холле и посмотрите на возможную встречу Нины с ее бывшим другом, если, конечно, они все-таки встретятся». «Вы уже слышали, что сказал портье? Нина не брала машины и не вызывала такси. А уйти отсюда пешком невозможно, если, конечно, она не попросила кого-нибудь отвезти ее в город. Я останусь в холле и посмотрю за поведением господина Базарова. Мне кажется, он будет занят поисками своих драгоценностей, а значит, попытается найти бывшую подругу». Миллер вздохнул. «Где вы были раньше? Мне кажется, мы с вами могли бы составить идеальную пару для расследований. Куда вы отсюда уедете?» «В Италию. Там живет моя семья», — ответил Дронго. Он редко так говорил про Джилл и сына. «У вас есть семья?» — удивился Миллер. «Мне казалось, что вы живете один. Я так понял из ваших слов». «Я действительно живу один», — пояснил Дронго. «Во время моих путешествий мне легче быть одному. Но у каждого из нас есть любимая женщина. Кажется, даже Шерлок Холмс любил одну из женщин, противостоявших ему во время его расследования. Это обычная и грустная история. «Очень хорошо, что у вас есть семья», — неожиданно сказал Миллер. «А мне уже много лет, Дронго, и я вряд ли когда-нибудь захочу иметь жену. Может, только такого друга, как вы. В ваших успехах залог нашего бессмертия. Можете ехать с ними, а я запишу вас на экскурсию». Дронго подумал, что Фредерик Миллер, конечно, прав. Он выглядел человеком неопределенного возраста, имел смешную внешность, но было понятно, что ему далеко за 60, и все его самые громкие успехи остались в прошлом веке или даже в позапрошлом. Иногда такое случается даже с очень известными людьми. В салоне автобуса оказалось только 6 человек, которые уже устроились на передних сиденьях. Все нетерпеливо ждали, когда придет водитель. К машине подошла молодая девушка, протиснулась на последний ряд и села у окна. Дронго поднялся в салон автобуса следом за ней и занял предпоследнее сиденье. Алла обернулась и посмотрела на него. Кажется, она еще вчера обратила внимание на этого крупного мужчину, запоминающейся внешностью. При всех своих спортивных внешних данных 1,87 м роста и почти 100 кг веса подтянутый Дронго производил впечатление бывшего спортсмена или полицейского. Он носил обувь 46-го размера, и под тенниской чувствовалась его мускулатура. В свои 44 года он выглядел достаточно привлекательно не только для такой дамы бальзаковского возраста, как Алла, но и для более молодых Лены и Евы. Хотя Ева на него даже не посмотрела. В ее возрасте все мужчины старше 30 кажутся глубокими стариками. Дронго подумал, что и сам был такого же мнения, пока ему не исполнилось 40. И только тогда понял, что, собственно, мужчиной человек становится именно в этом возрасте, а настоящей женщиной нельзя стать раньше 30. «Этот мужчина сидел вчера рядом с нами в ресторане», сказала Алла мужу, обернувшись еще раз и посмотрев на Дронго. «Ну и что?» – недовольно откликнулся Аркадий. «Раз он едет с нами, значит, и живет в нашем отеле. А если тут живет, то значит, ходит в ресторан. Что в этом необычного?» «При чем тут ресторан? Возможно, он знает русский и едет вместе с нами на экскурсию. Ты понимаешь?» Аркадий обернулся, посмотрел на Дронго и неуверенно заметил. «Он похож на итальянца или испанца. И, может, просто так едет в город?» «Нет», — возразила Алла. «Мне кажется, он говорит по-русски. Может, он грузин или армянин?» «Тигран!» — позвал своего друга Аркадий. «Только не оборачивайся, пожалуйста. На заднем сиденье сидит высокий мужчина. Он живет с нами в отеле и вчера был вместе с нами на ужине в ресторане «Дюна». Как ты думаешь, он может быть твоим соотечественником? Только посмотри осторожно». Тигран обернулся и взглянул на Дронго. «Не знаю», — пожал он плечами, — «но могу спросить». «Не нужно», — остановил его Аркадий. «Какая нам разница? Если пойдет с нами в музей, тогда и узнаем. А где нас будет ждать Ги?» «На площади, прямо у остановки», — напомнил Тигран. «Нужно будет заплатить ей за нас 6 и за экскурсию». «Заплатим», — усмехнулся Аркадий. «Жаль, что Олег с нами не поехал. Надеюсь, он найдет Нину». «У нее такой характер», — покачал головой Тигран. «Она действительно может забрать все ценности у него из сейфа и уехать». «Тебе лучше знать», — усмехнулся Аркадий. «Тише», — попросил Тигран, показывая глазами на Еву. — «Она может услышать». «Не понимаю, почему Олег так психует? Ведь эти камешки Нины, он их ей подарил». «Не из-за камней», — усмехнулся Тигран. У него с собой была еще крупная сумма денег, 1100 или чуть меньше. Он думал купить здесь небольшой домик и внести аванс наличными, чтобы не иметь проблемы с налоговой полицией. Вот и взял с собой доллары. Когда мы проходили границу, Олег разделил деньги на несколько частей и попросил меня пронести 1030. Ну, а я отдал половину денег Вадиму, чтобы записали на него и жену. Вывозить можно только по 10 тысяч наличными, поэтому я и отдал деньги, не хотел так по-глупому себя подставлять. А почему мне не сказал? Ты же оформлял наши билеты, забыл уже, как мы вылетали из Шереметьево. Пока наши дамы сидели в вип-салоне, ты возился с билетами, а мы оформляли на них декларации. Ну вот, тогда я и попросил Вадима указать немножко больше. Он с собой почти не вез наличных денег, все было на карточках. У меня тоже деньги на карточке. Олегу нельзя, сам помнишь, как его трясла налоговая инспекция в прошлом году. Он даже 3 машины перевел в другую фирму и дачу оформил на имя сестры. Если сейчас опять всплывут его неучтенные деньги, ему такой штраф наложат, будь здоров. Поэтому он так и кричал в отеле: «Если деньги взяла Нина, тогда привет всей честной компании». «Никакой полиции ничего не докажешь. Мы же не декларировали наши деньги, когда выезжали в Шенгенскую зону. А откуда у нас такая сумма?» «Вот сейчас ему и приходится молчать, поэтому он и злится на Нину. Представляешь, как она его кинула?» «Думаешь, Нина уехала?» «Нет, конечно. Я ее хорошо знаю. Просто спрятала деньги и камушки, чтобы попугать Олега. Ничего она не сделает и никуда не уедет. Уже привыкла к хорошей жизни. А Олег у нас жених завидный, холостой. Это вчера она прокололась, поставив его вторым в своем списке. Хотела немного покрасоваться. А так все будет нормально. Эта девочка знает, как ублажать мужиков. Олег у нее не первый и не последний, так что никуда Нина не уедет», — убежденно закончил Тигран. «О чем вы говорите?» — вмешалась Ева. «Опять про Нину? Вы все на ней просто помешались». Она надула губки и отвернулась. «Не обижайся», — попросил Тигран. «Я ничего про нее не говорил. Аркадий только спросил, куда она могла деться». «Почему такой болезненный интерес к этой особе?» — включилась в разговор Алла. «Мне кажется, они с Олегом сами разберутся в своих отношениях, и не нужно нам вмешиваться». Вадим с Леной сидели у них за спинами и все слышали. Лена посмотрела на Вадима, тот отвернулся к окну. За все время пути они не сказали друг другу ни слова. Дронго с его места хорошо были видны все 3 пары. Они проезжали мимо недавно построенного экзотического аквариума, рядом с которым находился музей науки имени принца Филиппа, похожий на перевернутый остров гигантского кита. Оба сооружения изумляли необузданностью человеческой фантазии. Показав на них, Аркадий сказал: «Их открыли только в прошлом году. Нам нужно сюда приехать обязательно». «Приедем», — согласился Тигран. «Посмотрим, что они там понастроили. Ты как к этому относишься, Вадим?» «Никак», — пожал тот плечами. «Если будет время». «И если вы не будете устраивать таких трибуналов?» — в сердцах добавила его супруга. «При чем тут трибунал?» – поморщился Тигран. «Мы не виноваты, что Олег начал психовать, а Нина поставила его на второе место. Ей нужно было отнести его на первое место. Вот ты, Лена, как оценила грехи своего мужа?» «Не помню», – огрызнулась та. «О, женщины, вам имя непостоянство», – шутливо пропел Тигран. «Вот так и случается убийство. У нас уже две женщины-изменницы, Нина и Лена. Кто еще? Евочка, ты кого поставила на последнее место?» «Тебя», — усмехнулась она. «Хотя очень хотелось выдвинуть вперед». «Спасибо за откровенность. А ты, Алла, кого написала последним?» «Дорогого мужа», — с удовольствием ответила та. «И правильно сделала. Я его вообще в список не включила бы, если бы было можно». «Значит, остались две бумажки», — вспомнил Тигран. «Две дамы выступили против меня. За что ты меня так не любишь, Лена? Это ведь ты поставила меня на первое место». «И Нина», — вспомнила Ева. «Так тебе и нужно. Не будешь больше о ней все время говорить». «Ну, это понятно», — усмехнулся Тигран. «Против нее я ничего не имею». «Опять?» — обиделась Ева. «Зря я тебя поставила последним, а не первым. Вот тогда ты сошел бы с ума, как коллег». «Может быть», — неожиданно серьезно отозвался Тигран. «Только ты не поставила, а сейчас лучше об этом вообще не вспоминать. Напрасно я с вами поехал. Нужно было остаться и помочь Олегу найти Нину. Они еще сцепятся и устроят скандал». «Не устроят», — громко заметила Алла. «Твоя Нина уже нашла Олега и помирилась с ним». «Откуда ты знаешь?» — удивился Аркадий. «Уверена. Никуда она не уехала, да и не могла уехать. Просто где-то спряталась, чтобы позлить своего друга». «Или ушла в поселок», — предположил Тигран. «Там неплохие кафе и магазины». «Мужчины думают, нам нужны только магазины», — фыркнула Ева. «А мы, между прочим, приехали отдыхать». Автобус свернул к центру города. Дронго подумал, что клубок человеческих антипатий в этом коллективе уже зашкаливает за среднюю норму. Они въехали на площадь Аюнтамьента и остановились у ратуши. На несколько вытянутой площади находились почтамт и два фонтана. Раньше это место называлось площадью валенсийского народа, но пришедшее к власти правое правительство провинции посчитало, что такое название слишком очевидно напоминает о республиканских днях Валенсии, когда она была столицей государства, противостоящей мятежникам Франко. Дронго вышел из автобуса последним. Приехавшая с ним девушка свернула налево, направляясь к видневшемуся отсюда зданию железнодорожного вокзала. Остальные, сбившись в кучку, озирались по сторонам в поисках гида, который должен был их встретить на площади. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько секунд к ним подошла невысокая женщина со светлыми волосами, одетая в джинсы и светлую блузку. «Меня зовут Анной», — представилась она. «Я буду вашим гидом». «Здравствуйте», — церемонно откликнулся Тигран. «Вы хорошо говорите по-русски». «Я из Праги», — пояснила девушка. «Училась в Санкт-Петербурге, поэтому так хорошо выучила русский язык. Пойдемте, музей отсюда недалеко. 1 час на экскурсию и 1 час свободного времени. Сейчас 10:30. Сюда мы вернемся в 1:30. Мне сказали, что вас должно быть 7 человек. «Как это 7? Не понял Тигран. Он обернулся и посмотрел на Дронго. «Вы тоже с нами?» — спросил он нерешительно по-русски. «Да», — ответил Дронго. На лицах всех присутствующих отразилось явное смущение. Вадим недовольно нахмурился, Аркадий громко чертыхнулся. Тигран растерянно пожал плечами. Ева покраснела, Алла побледнела, и только Лена, кажется, удовлетворенно усмехнулась. «Вот такие дела», — насмешливо заметил Тигран. «В следующий раз, когда начнем выяснять отношения, будем узнавать, понимает кто-нибудь из наших соседей по-русски или нет. Должен признать, мы были далеки от совершенства». «Хватит», — зашипела на него Алла. «Мы и так уже опозорились». Аркадий посмотрел на Дронго и спросил. «Откуда вы приехали?» «Из Севильи», — честно ответил тот. «Ну да, понятно. Вы живете в Москве?» «Иногда да». «Вы, наверное, слышали наши разборки вчера и сегодня?» «Я не обращал на них внимания», — не очень искренне ответил Дронго. Гид предложила перейти улицу, направляясь к зданию Валенсийского банка, откуда можно было свернуть к всемирно знаменитому музею керамики, дворцу Дос Агуас. Дронго шел последним и наблюдал, как время от времени кто-нибудь из компании на него оглядывался. «Миллер был прав», — думал он. «Им явно не нравится присутствие нового человека». Но в этот момент не мог и предположить, что среди этих людей находится убийца, уже продумавший свой чудовищный план в действиях. Появление Дронго не должно было ему помешать. Но убийца даже в страшном сне не мог предположить, что примкнувший к их экскурсии человек окажется одним из лучших экспертов по расследованию преступлений и в конце концов сумеет его разоблачить. А кроме того, в отеле его ждет другой крупный специалист по расследованиям – Фредерик Миллер. Несчастному убийце было невдомек, что у него нет ни единого шанса остаться непойманным, несмотря на гениальный план, который он продумал и собирался осуществить.